Я прошу, не надо больше звонить. Не хочу я ни о чем говорить. Что в разговорах этих толку, как стогу иголку. Нам наше счастье не найти. Улыбайся и меня отпусти. Не старайся, я уже не в сети. Твои нелепые попытки для меня как пытка. Нам было раньше по пути, но разделило нас с тобой небо пополам. И ничего не говори, ты же знаешь сам. Не стоит, солнце снова тонет в ночных неонах.